Не пытайтесь выиграть чужие сражения. Пожалуйста, не вступайте в сражения, которые не можете выиграть. Перестаньте думать, что самооценка покупается. Перестаньте убеждать людей полюбить вас, если они этого не хотят. Перестаньте волноваться о том, что не можете контролировать. Перестаньте спорить с теми, кто не хочет вас слушать. В каких-то битвах мы одерживаем победу, в каких-то нет. Если бы жизнь была игрой, в которой невозможно ничего, кроме поражения, вы бы и участвовать не стали. Зачем тогда продолжать себя обманывать? Ничего хорошего не выйдет, только станет тяжелее жить. Исправляя чужие ошибки, вы делаете ход в заведомо проигрышной партии. Придумываете способ манипулировать другими, а их выбор записываете на свой счет. Может быть и хуже, когда вы чувствуете опору, только когда у всех вокруг все в порядке. Такие установки отбирают силу и независимость, а выливаются в одержимость и деспотичность. Вместо лучшей вы станете худшей версией себя. Пытаясь выкупить самооценку, вы делаете ход в заведомо проигрышной партии. Перекладываете ответственность. Еще один ремонт, еще одна крутая фотография, еще пара модных вещей, еще одна косметическая процедура, и я себя полюблю. Внутреннее состояние зависит от внешних факторов, под которые нельзя подстроиться. Вы не успокоитесь и будете все больше отдаляться от своего «я», пока не захотите остановиться и предложить миру настоящего себя. Вас ведь и так достаточно. Вынуждая любить себя, вы делаете ход в заведомо проигрышной партии. Любовь приходит сама. Если вам не готовы ее дать, не стоит и стараться. Иногда люди к нам безразличны, а мы, наоборот, отчаянно нуждаемся в их присутствии. Тогда стоит спросить себя, что такого они делают, что мы не способны сделать для себя сами. Они дают нам чувство безопасности, направляют или позволяют чувствовать желанными? Вовсе не обязательно. Как бы то ни было, следует найти другой, более целительный источник. Любовь, которую приходится выпрашивать, и не любовь вовсе. Это привязанность. Споря с теми, кто не желает вас слушать, вы делаете ход в заведомо проигрышной партии. Бросать в беде не хочется никого, но в конце концов приходится смириться. Потраченные на переубеждение нервы и силы не восстановятся. Каким бы полезным ни был ваш совет, человек не станет следовать ему против своей воли. И меняться тоже не будет, что бы мы ни сказали и что бы ни сделали. Придет момент, когда вы поймете, что цените себя слишком высоко, чтобы продолжать эту партию. Момент, когда вы прекратите вкладывать время и энергию в неспособных к ответу людей. Вы остановитесь в середине игры и признаете поражение. Но какое же это поражение, если битва не ваша? Именно так и выглядит освобождение.